Глава 33. В очередной раз снять наваждение помогла Гузель с обещанной едой. Я была благодарна передышке. Сейчас требовался здравый рассудок, чтобы вместе понять, что произошло. Как бы мне ни хотелось голословно обвинить Елену, я не позволила себе это сделать. Без хотя бы одного доказательства это было похоже на заявление ревнивой конкурентки. Но выгораживать кого-то, утаивая детали сегодняшних разговоров, я также не собиралась. Пусть Мустафа сам решает. Ему эти девушки дольше известны. В общем, как-то так. Завершила я свой длинный рассказ и устало откинулась на подушке. «Интересно. Очень интересно», — поглаживая подбородок, ответил задумчиво мужчина. «Покой Леонель уже проверил мой человек. На момент происшествия она была на виду других девушек. Абсолютно чиста, короче. Покои Аланы и Елены не проверяли. Это упущение». Эмир достал небольшое плоское устройство, набрал что-то на нем и сунул обратно в карман. «Что это? Телефон?» — изумленно поинтересовалась я. «Теле что?» — переспросил Мустафа. «Нет, это коммутатор. Я через него общаюсь с начальником охраны. Только ему можно доверить некоторые щекотливые вопросы вроде осмотра покоев моих гостей». «Забавно. В нашем мире есть похожие штуки. Но почему ты в первую очередь заподозрил именно Леонель?» «Потому что ее народ умеет делать такие охранные вещи». «Ага. Факты открывают перед нами новых подозреваемых. А что, если они все втроем в сговоре? На людях строят из себя независимых и непримиримых с друг другом фиф. А сами ради общей цели, в данном случае устранения меня, преспокойно объединились. Смотри», — принялась я торопливо выдавать свою версию событий. «Леонель либо имела всегда запасной пульт, либо выпросила на днях у своих родственников, что, в общем, одинаково». «Нет, никаких посылок не поступало», — тут же отмел мое предположение Мустафа. «Ты так в этом уверен? У тебя огромный дворец. Народ туда-сюда постоянно ходит. Вокруг территории стоит защитный контур». Замолчала на секунду. «А что если...» «Нет, ты полагаешь, я совсем некомпетентный правитель? Не в состоянии ничего контролировать?» Возмутился на мой недосказанный намек и мир. «Ладно, ладно, успокойся, пожалуйста», — ласково погладила того по руке. «Извини, я не хотела тебя оскорбить, но в любом случае остается другая версия. У Леонель был второй злосчастный пульт изначально. Просто больше неоткуда ему еще взяться. С этим ее народом, я так понимаю, никто особо не общается. Да и устройство не рядовое. Как минимум, человек должен был знать, что искать. Мой начальник охраны прекрасно осведомлен о том, что это такое, как выглядит и где можно взять», — спокойно сказал Мустафа. «Хорошая версия. Но ты ведь не терял пульт. Он все время был при тебе». «Да, верно». «Уверен? Я проверяю содержимое собственных карманов каждые 5 минут, если ты об этом. Ну да, я уверен, что мой пульт был сегодня при мне целый день. Давай лучше вернемся к твоей изначальной версии о троих невестах-заговорщицах. Очень мне любопытно, как ты их связала? А своего начальника охраны оставь мне на проверку». «Договорились». «Значит, слушай. Леонель владеет этим ценным устройством с момента приезда к тебе во дворец. И до недавнего времени она его не использовала. Он лежал, как тайный козырь. А вдруг пригодится? Но тут появилась я. И почему-то всех начала сразу раздражать. Полагаю, факт твоего ночного длительного пребывания у меня в гостях сыграл не последнюю роль. Ну и, конечно, моя манера речи. Почему-то я их всех сегодня взбесила. Хотя была очень вежлива. Но не о том сейчас. Я, значит, сначала сильно разозлила Белесую, из-за чего она решает меня нейтрализовать. но самой подставляться нельзя. И так на нее первую подумают. Тогда Лионель отправляется к Елене и Алане. Кстати, уверена, что они и раньше общались, но на виду у других вели себя исключительно как непримиримые конкурентки. Так вот, приходит Белесая к ним, рассказывает в двух словах про меня и свой план. Те одобряют, Лионель дает им пульт, и все, дальше все понятно. Скомканно завершила я свой рассказ. И кто ж, по-твоему, нажал на кнопку? По Эмиру нельзя было сказать, как он отнесется к моей версии, но вспышек недовольства в том, что я пытаюсь обвинить его драгоценных гостей, пока не наблюдалось. Да и не я первая начала их вслух подозревать. Елена, она спокойная и хладнокровная. Алана могла все провалить, нажав, например, прямо перед моим носом. Ведь на тот момент она была бы уверена, что мне не выбраться. Да и это ее фраза. Но Елена, а как же? Эта ее фраза ничего не доказывает. И несмотря на то, что я склонен считать, что твоя версия развития событий вполне себе может быть реальной, я не могу заключить под стражу трех дочерей из уважаемых семейств только потому, что они в порыве гнева угрожали тебе. А в моем мире угрозы можно притянуть к доказательствам. Ты не в своем мире, — жестко оборвал меня Мустафа. Извини, но лучше тебе начинать свыкаться с тем, что здесь твой новый дом. Я не хочу, чтобы у моей невесты было тайное желание покинуть меня, если только подвернется возможность. И прямо тебя никто не обещал убить. Ну да. Весь такой нежный и заботливый, то даже не знаю, как помягче обозвать. Знаешь, чтобы предъявлять такие собственнические требования, ты должен сначала определиться, какая именно из твоих 9 невест не должна стремиться сбегать от тебя. Какая разница, все? Совершенно не поняв моего намека, Эмир спокойно пожал плечами. То есть ты полагаешь, что это нормально предъявлять требования к 9 девушкам, учитывая, что женишься в итоге лишь на одной? Да, конечно. Если кто-то из невест будет мыслями не со мной, то зачем мне такая супруга нужна? Логично. Но только одна из девушек в итоге в выигрыше, а 8 снова остаются без права выбора. Только теперь их не отец будет подкладывать под мужчину, а этот самый мужчина под других мужчин. Фу, как грубо! Это почетно быть невестой правителя. Все мои предшественники эмиры с заботой относились к невыбранным девушкам, тщательно подбирая им хороших мужей. Никто не жаловался. Значит, я буду первая. Такие средневековые рассуждения всегда бесили меня не по-детски. Я уже плясала под дудку свекра. Новый шанс я не собираюсь истратить на тот же сценарий. Первое в чем? Осторожно поинтересовался Мустафа, недоуменно смотря на мои воинственно скрещенные руки на груди. В жалобе? Так я тебя пока ни за кого другого замуж не выдаю. Вот именно, пока. Ты так легко допускаешь возможность передачи меня другому мужчине, словно я какой-то трофей. Но у меня есть свои мысли, свои чувства, свои желания. И я, между прочим, не грежу возвращением домой. Там у меня тоже все непросто, ты в курсе. Но имей в виду, если ты решишь от меня избавиться, я просто уйду. Куда, позволь поинтересоваться? Этот холодный чурбан еще и издевается надо мной. Куда угодно. Да хоть потребую совет созвать, о котором Джейкоб говорил. Пускай меня отправляют в следующий мир. Быстро нашлась я с ответом. Ты же сказала Джейкобу, что все нормально. Ехидно поддел меня Мустафа. И что? Ты меня, может, запугал на тот момент. А потом я набралась смелости требовать справедливость. Справедливость, значит? Обманчиво спокойно ответил Эмир. И ни капли тебя не смущает, что следующий мир может быть хуже, что там тебя так радушно не встретят. На секунду задумалась. Конечно, смущает. Никогда не совершала действий, если не была уверена в получаемой от них выгоде. Но этому излишне самоуверенному самцу незачем это знать. Абсолютно не смущает, уверенно заявила я. Если здесь меня не готовы любить, то и нечего оставаться. И вообще, мне обещали верного мужа, а не место в гареме. Вот ты, значит, как? Да, именно так. Любви захотелось и верности, раздраженно проговорил Эмир. Именно. Что ж, я не могу отказать в желании девушки. Будь по-твоему. Мустафа вдруг успокоился. Я, напротив, запаниковала. Как по-моему? Отправит блуждать по неизведанным мирам? Подожди, начала я. Не стоит принимать поспешных решений. О нет, это решение не поспешное. Я сам второй день склоняюсь к этому. Сам? Разочарованно пробормотала я. Ясно. Думаю, приступим прямо сейчас. Да, действительно, чего тянуть? Я понимаю, была у тебя спокойная, размеренная жизнь, нормальные невесты, а тут появилась я, и сразу какие-то проблемы вокруг. Правда, понимаю. Ты правитель и должен думать о благополучии многих людей, а не одной непонятной особы. Ладно, я согласна. Чуть не плача, выдавила из себя. Что только влюбленность не делает с мозгом. Благородство, абсолютно несвойственное мне, проклюнулось. «Как скажешь, дорогая», — галантно проговорил Мустафа. Но вместо того, чтобы отправиться за Джекобом, почему-то полез ко мне с поцелуем. «Что ты делаешь?» — начала заикаться я. «Любовь дарить собираюсь», — ухмыльнулся мужчина. «Верность пока обещать не могу. Надо ж сначала проверить, как между нами любовь пойдет. Но я думала, что ты согласился с моим решением сбежать отсюда. Спорить-то я продолжила, а оттолкнуть Мустафу так и не удосужилась. И в данный момент мучилась от борьбы разума с желаниями тела. Сбежать всегда успеешь». Эмир методично прокладывал дорожку из поцелуев по моей шее вниз. «Эта кофта отвратительно неудобная. Больше не смей ее одевать при мне». И он резко порвал ткань. «Зачем так? Она мне понравилась. С сожалением оглядела себя. Теперь-то я точно ее не надену». «Вот и прекрасно». Мустафа, не теряя времени, принялся за изучение моей груди. «А как же...» Мысли в моей голове путались. Я уже не помнила, что когда-то не собиралась спать с Эмиром, что сейчас неподходящее время, что он мой, по сути, второй мужчина. А это поначалу практически так же неловко, как и с первым. Правитель быстро разрешил все мои сомнения долгим страстным поцелуем. Заодно, чтобы рот ни по делу больше не открывала, наверное. Но это сработало. Я, наконец, полностью расслабилась и отдалась на волю чувственным рецепторам своего тела. И если поначалу предательские страхи вроде «а что будет дальше?» и «я для него всего лишь одна из девяти» пытались пробиться в мое сознание и укрепиться там, то после того, как Мустафа занялся исследованием нижней части моего тела, у негатива не было больше шансов. Да, официально заявляю, что секс в браке с Артемом был ничем по сравнению с тем, что я только что испытала. Такое ощущение, что женщиной я стала лишь сейчас. Но не хочу анализировать. Хочу спать.